С резидентурой Альты сотрудничает и Герхард Кегель. Он с 1939 года работал в МИД Германии в отделе торговой политики сектора стран Восточной Европы. Осенью 1939 года его включили в состав торговой делегации, направленной в СССР для переговоров. Переговоры затянулись, и соглашение было подписано только 12 февраля 1940 года. Отпуск Кегель провел в Германии, где встречался с Сильзе. Потом он вернулся в Москву уже как заместитель начальника торгово-политического отдела немецкого посольства. Его связными с центром были Рудольф Гернштадт и Константин Борисович Леонтьев. 5 апреля 1941 года Кегель докладывал: в Берлине самые ответственные круги убеждены в предстоящей войне против СССР. Назывались сроки 1 мая 1941 года. Но в связи с событиями на Балканах срок выступления перенесен на июнь 1941 года. 29 апреля 1941 года. Полковник Крипс заявил, что немцы рассчитывают всю операцию против СССР провести вплоть до занятия Москвы, Ленинграда, Киева и Одессы максимум за 4 недели. Различные немецкие дипломаты в спешном порядке отправляют ценности в Берлин. 7 мая 1941 года. Адъютант Геринга сообщил, что командование отдало приказ закончить приготовление театра войны и сосредоточение войск на востоке. Дважды, 20 и 21 июня 1941 года, Кегель называл Леонтьева на экстренные встречи и настойчиво сообщал ему, что война начнется со дня на день. Когда в Турции произошел обмен советских и германских дипломатов, Кегель в конце июля вернулся в Берлин и получил назначение в информационный отдел. Там он встретился с Альтой. Однако связи с центром у нее уже не было. Альта также сообщала в Москву о надвигающейся войне. Помощник военного атташе по авиации ИО резидента полковник Скорняков «Метеор» докладывал директору. Альта запросила у арийца подтверждение правильности сведений о подготовке наступления весной 1941 года. Ариец подтвердил, что эти сведения он получил от знакомого ему военного лица. Причем это основано не на слухах, а на специальном приказе Гитлера, который является сугубо секретным и о котором известно очень немногим лицам. Гитлер считает: а. Состояние Красной Армии именно сейчас настолько низким, что весной он будет иметь несомненный успех. Б. Рост и усиление германской армии продолжаются. Подробное донесение Альты по этому вопросу очередной оказией. Опираясь, в частности, на материалы, добытые ее группой, военный атташе и резидент в Германии генерал-майор Тупиков Арнольд отмечал 26 апреля 1941 года, что сроки начала столкновения, возможно, более короткие и, безусловно, в пределах текущего года. 12 июня Тупиков докладывал: из 10 миллионов немецкой армии 3/4 находятся в восточнее Меридиана, Штеттин, Берлин, Вена. Немецкая пропаганда прекратила заявление о неизбежности столкновений на востоке. Сведения о мобилизации в Румынии подтверждаются. Ариец называет теперь срок наступления против нас – 15-20 июня.